Макдоналл молча смотрел на песочный вихрь. Он был очень хорошо знаком с магией этой пожилой женщины. Она обладала родством с тремя элементами – землей, воздухом и водой. Однако этот редкий дар меркнул в сравнении с ее родословной, существовавшей тысячелетиями. Поистине ужасающим в лорде Вайолиолета было то, что она являлась самым образцовым магом из всех, кого Макдоналл знал. Даже замысел, выстраиваемый годами, мог развалиться на кусочки по одному ее желанию. Если что-то вступало в конфликт с ее убеждениями, то Инарай Вайолиолета Трахолом отбрасывала такие мысли безо всяких колебаний. Это обеспечивало стабильность ситуации, несмотря на то, что один из самых правильных факультетов присоединился к демократам. Песок продолжал кружиться в воздухе. Насколько смертоносным он мог стать по ее воле? Спустя несколько напряженных секунд Макдоналл принял решение. «Сдаюсь, я все объясню», — заявил он, после чего повернулся. «Ох, плечи болят. Поможешь, Мелвин?» «Разумеется». Мелвин кивнул и поднялся со своего места. Макдоналл улыбнулся, когда молодой человек взял в руки футляр для скрипки. «Ха-ха! Давненько я не выступал перед миссис Норрей. Все еще помню, как вы ругали меня за неправильное оформление докладов в ученические годы. Что ж, могу сказать, что ты так и не избавился от дурной привычки делать все наспех». По ресторану разнеслась мелодия скрипки. Здесь часто играли знаменитые исполнители, но музыка редко была настолько чудесной. Мелвин прекрасно обращался не только с магическими цепями и метками, но и со скрипкой. «Восхитительно!» — сказал Макдоналл, постукивая пальцами в такт музыки. «Энергия в мелодии оживляет магические цепи. Вот что такое настоящее погружение. Если бы не твое физическое состояние, я бы даже сделал тебя своим наследником. Пожалуйста, не льстите, а то я испугаюсь и забрызгаю тут все кровью». Несмотря на это, Мелвин продолжил невозмутимо играть, что вызвало Макдоналла улыбку. «Я хочу кое-что у тебя спросить. Что ты ценишь больше, друзей или семью?» Скрипка в руках Мелвина даже не дрогнула. Макдоналл поручил ему задачу, и он собирался выполнить ее без нареканий. «Ха-ха, довольно прямолинейный вопрос. Мне расценивать это как приказ главы семьи? Нет, не нужно воспринимать его всерьез. Даже если вы так говорите, я не могу. Иначе мама будет беспокоиться. У меня и в мыслях не было доставлять неудобства главе семьи Вайнс», — сказал Макдоналл и шутливо подмигнул. «Минутку», — подумал Мелвин, продолжая играть. Что-то было не так. Ощущение было такое, словно он внезапно погрузился под воду. И тут он осознал, помещение целиком было поглощено лордом Трамбелио. Ресторан переполняла мощная магическая энергия, а Мелвин чувствовал себя так, будто кто-то швырнул его в бассейн. Лорд Трамбелио сделал это, когда чуть не вступил в бой с Нарай. Он начал готовиться высвободить свою магию одновременно с ней. Как правило, магия, выходящая за определенные пределы, требовала впитывания большого количества маны из воздуха, а от мага лишь служила искрой. Однако магической энергии, которую излучал Макдоналл, было достаточно, чтобы полностью игнорировать этот процесс. «Молчание, что нам так дорого, горит ярче пламени!» За окном внезапно вспыхнул огонь, несмотря на то, что они находились в сотнях метров над землей. Он принял форму большого шара и исчез так же быстро, как и появился. «Ты тоже заметил, Мелвин?» — с улыбкой спросил Макдоналл. «Да, заметил. Огонь сжёг существо дотла, а то, что от него осталось, упало на землю снаружи здания. Шпионить за нами с помощью фамильяра? Как скучно. Наверное, его послала оставшаяся в стране нейтральная фракция. Могли бы просто появиться на Суде Великих, раз так сильно переживают». Если бы лорд Трамбелио использовал ману, фамильяр заметил бы это и сбежал. Однако Макдоналл пустил в дело от своего тела и уничтожил существо мгновение ока. Это была одна из особенностей Макдоналла Трамбелио Эллорда – ужасающее количество грубой силы. Будучи современным магом, лорд Трамбелио нуждался в однострочной арии. После он мог использовать любое количество связанных с ней заклинаний благодаря чудовищной эффективности магических цепей. Естественно, он был самым могущественным человеком во фракции Трамбелио. Макдоналл обладал превосходными физическими данными и был выдающимся магом. Мелвин за время своей работы настройщиком повидал немало способностей самых разных магов, но еще никогда не встречал ничего подобного. Молодой человек считал себя более устойчивым к страху, чем его друг, но все равно почувствовал, как у него сдрожали колени. «Прости, Вейвер!» Ему оставалось лишь подчиниться, Магия лорда Трамбелио не оставила ему ни единого шанса. Если он не отступит здесь и сейчас, то рано или поздно допустит смертельную ошибку. Вот почему и Нарея Макдоналл намеренно чуть не довели дело до дуэли. Хотя нет, это было не просто представление. Малейший просчёт привёл бы к сражению. Поэтому часовая башня внушала такой ужас. Это была игра королей, в которой всплеск эмоций мог изменить судьбу всего мира. «С настройкой всё?» — спросил Макдоналл, разочарованно посмотрев на Мелвина. «Боюсь, что да. Если вам нужны более профессиональные услуги, прошу посетить мою мастерскую». «Вот как? Что ж, так я и сделаю», — сказал Макдоналл и взял серебряный колокольчик, лежавший рядом с его рукой. «Продолжим нашу беседу». После лёгкого звона дверь открылась, и в помещение вошла высокая фигура. Это была темнокожая женщина с целеустремлённым взглядом. Мелвин не знал её, но понял, что она наверняка была важна. «Позвольте представить мой источник информации», — произнёс Макдоналл. «Это Ашара Мистрас из офиса материалов тайного отдела вскрытия. Подопечная Хартлиса и, вероятно, одна из последних, кого он обучал». Мелвину это имя было смутно знакомо, потому что он довольно часто обменивался информацией с Райнос. Разумеется, говорить обо всем подряд им мешало занимаемое положение, но он вспомнил, что Ашара была одной из бывших учеников Хартлиса. После встречи с лордом Эльмилоем II в тайном отделе вскрытия она исчезла. Всё это уже было необычно, но ответ женщины удивил ещё сильней. «Пожалуйста, это лишний отец». Мелвин на секунду лишился дара речи. «Да, вы сами всё слышали», — сказал Макдоналл, соглашаясь с внезапным заявлением. «Она, к тому же, моя 12-я дочь». «Что?» — спросила Инарай, которая ещё не успела оправиться от изумления. «Это так странно?» «Ну, я знаю, что у тебя полно жён и дочерей. Ты же лорд, так что на некоторые вещи можно закрыть глаза. Но она из тайного отдела вскрытия, а это совершенно другое дело. Я же сказал, что всё объясню. Какое-то время назад я участвовал в секретной совместной экспедиции с тайным отделом вскрытия в Альбион. В шахтёрском городе я встретил Ашару и сразу же обратил внимание на её острый ум и стойкость. Ну и на внешность, само собой. Я хотел отправить особый запрос и вернуть её на поверхность, но она отказалась. Наверху я бы ничем не смогла помочь». Разумеется, Мелвин знал о привычках Макдоналла. Мягко говоря, он был очень любвеобильным. Из всех его жён и дочерей можно было собрать две полноценные бейсбольные команды. В мире магии вступление в политические браки с целью обретения власти считалось крайне эффективной тактикой. Однако Мелвин даже не предполагал, что одна из учениц Хартлиса была дочерью Макдоналла. Инарай не сводила с женщины ледяного взгляда, свет канделябра касался её руки, которая лежала на секретных документах из тайного отдела вскрытия. «Я не мог позволить Хартлису продолжить охоту на учеников, и поэтому отозвал её. Возможно, надо мной будут смеяться, но я должен защитить свою дочь». Макдоналл положил руку на плечо дочери и вновь улыбнулся. Этот жест многое говорил о связи между ними, хоть они и не были кровными родственниками. Мелвин стиснул зубы. «Мы обречены!» Лорды собрали свои карты. Они усердно готовили их для завтрашнего суда великих или разыгрывали, чтобы создать панику. Макдоналл раскрыл личность Ашары, чтобы объединить демократическую фракцию. Избежать удара в спину, если выражаться иначе. Он давал понять, что выступать против кого-то с таким количеством карт на руках было бы неразумно. В случае необходимости он также мог разыграть свои карты, чтобы угрожать другим. До этого момента Мелвин не знал, зачем его сюда пригласили, но теперь он понял ход мысли Макдоналла. Очевидно, выбор пал на Мелвина, потому что он был удобным источником информации, в меру мятежным и в чём-то даже выдающимся. К тому же окружающие ему доверяли. Макдоналл точно рассчитал нужный момент, чтобы сжечь фамильяра нейтральной фракции. Он намеренно дал им понять, что располагает информацией из тайного отдела вскрытия. В часовой башне было полно монстров, однако немногие могли сравниться с Макдоналлом в понимании тонкости этой карточной игры. Он делал именно то, за что, по его словам, выступала демократическая фракция, манипулировал людьми. Можно сказать, что он был королём новой эпохи. При виде улыбки Макдоналла в голове Мелвина промелькнула лишь одна мысль. «Надеюсь, моё отчаянное решение тебе поможет».